Глава вторая. Желание. Желание. Сильное, непреодолимое, навязчивое желание сжирало его душу. Он вышел, пошатываясь и стараясь не привлекать внимания. Улица, свет фонарей и они, такие сладкие и такие желанные. Женщины, молодые и старые, манили его, разжигали страсть. И он понимал, что удерживаться больше не может. Смотрел по сторонам, подыскивая ту, которая сегодня будет кричать в его руках. Вот высокое рыжеволосое бестие идет словно по узкой жердочке, отчаянно вихляя бедрами. Хьяр почувствовал, как пересохло в горле, и руки стали липкими и потными. Он хотел эту рыжую тварь, но она была не одна. Слишком опасно, слишком. Перевел взгляд на другую сторону улицы и заметил девочку лет 12. Маленькая дрянь. Сегодня он проучит ее, заставит умолять о пощаде. Ради такой добычи он был готов пойти даже на риск. Ему так нравились малышки. Они долго умирали, и он успевал насладиться до конца. Но тут другой мужчина подошел к девочке и, взяв за руку, увел, наверное, домой. Хьяр стоял и едва не рычал от злости. Если бы мужчина был один, он бы напал сзади, сломал хребет и утащил маленькую тварь. Но к отцу девочки подошел прохожий, который и ушел вместе с ними. Хьяр зарычал так громко, что на него обернулось несколько прохожих, и пришлось пройти дальше, спасаясь от подозрительных взглядов. Он осматривал улицу в поисках новой жертвы и понимал, что если не получит ее прямо сейчас, сойдет с ума. И тут он увидел, ощутил и предвкушающе улыбнулся. Каким-то шестым чувством понял, что это именно ее он будет медленно убивать сегодня ночью. Снова почувствовал себя богом и уверенно двинулся к одинокой девушке с голубыми глазами, которая быстро шла по улице, с опаской оглядываясь на прохожих. Хьяр подошел и вежливо спросил: «Прекрасная леди, что вы делаете совершенно одна в такое время суток?» Девушка сначала испуганно вздрогнула, но затем, рассмотрев дорогую одежду незнакомца и красивое доброе лицо, расслабилась. «Я возвращаюсь домой. Мой брат должен был встретить меня, но его все нет, и мне пришлось пойти самой, пока совсем не стемнело». Он мысленно захохотал и почувствовал, как сильно хочет ее, хотя добыча, на его взгляд, была легкой, слишком легкой, и в другое время он пожелал бы наивной дуре доброго пути, но не сейчас. Сейчас он был сверх меры возбужден. «Позвольте мне проводить вас». Хьяр галантно поклонился. «Я сочту за честь скрасить ваше одиночество». Девушка глупо захихикала и согласно кивнула. Незнакомец взял ее за руку, и они неспешно отправились к нему, о чем малышка и не подозревала. Он нес какой-то бред, беззастенчиво разглядывая ее губы и шею, а она весело болтала о своей родне и глупо смеялась над его шутками. Подойдя к логову, Хьяр предложил срезать путь, и когда девушка доверчиво согласилась, галантно помог переступить через бордюр и спуститься в проход. По инерции она прошла несколько шагов вперед и обернулась. Галантного кавалера уже не было. На нее, не скрывая желания, с перекошенным от страсти лицом, смотрел монстр, который наводил ужас на жителей городка уже второй год, насилуя и убивая женщин любого возраста. Девушка закричала дико и отчаянно, но он знал, что ее никто не услышит. Здесь начиналось его царство ужаса и смерти. Хьяр рассмеялся безумно и зло. «Кричи, кричи громче. Мне нравится, когда вы орете от ужаса». Он придвинулся к ней, чувствуя запах ее кожи и запах ее страха. Монстр не торопился. Торопиться было некуда. У него оставалась вся ночь. У нее только ночь. Хьяр схватил девушку и потащил вглубь, к тайному проходу. Нажав нужные камни у стены, втолкнул ее внутрь и обернулся, чтобы закрыть дверь. И только сейчас осознал. Она не плачет. Слез не было, просьб о пощаде тоже. Медленно, очень медленно, он повернулся и посмотрел на жертву, только сейчас оценив ее глаза. Они были не голубыми. Под длинными черными ресницами сияла сталь. «Хел!» Он рассматривал откровенно ухмыляющуюся девушку и медленно с ужасом сознавал, что сейчас умрет. Легенды об этой твари ходили по всей вселенной. Жестокая, беспощадная, неуловимая и неотвратимая, как и проклятие, ставшее ее именем. Хел редко действовала одна. Он знал, что рядом, совсем рядом по его следу, идут Алекс, Стилет, Бес и Дейв. Замер, вновь прокручивая в памяти увиденное на дороге. Алекс — та рыжая красотка. Бес — наверное, это он увел девочку, зная, что Хьяр предпочитает детей. А Дейв или Стилет, увидев, что монстр не сводит с девчонки глаз, присоединился к нему. Хьяр чувствовал себя идиотом. Столько лет он скрывался на разных планетах, только 2 восхитительных года провел на Бэтлинке. Сотни пленительных тварей умирали в его руках. Всего 100, а эти уроды из правительства потратили кучу денег на покупку услуг самых известных наемников Вселенной. Он посмотрел на девчонку и, зная, что пощады не будет, прохрипел изменившимся от страха голосом. «Как?» Хел улыбнулась насмешливо и презрительно. «Ты не только моральный урод, ты еще и тупой, как виарский свинокрыс». Он не хотел умирать. Смерть жертв доставляла ему удовольствие, чужая боль несла наслаждение. Но он, как никто другой, боялся боли. Наемница знала это. Хьяр был уверен, что знала, и его догадка подтвердилась, когда в ее руке он увидел парализатор, а не знаменитые отравленные кинжалы. «Убей, прошу!» Он умолял впервые в жизни, только сейчас поняв тех жертв, которые просили до последнего, все еще надеясь на сострадание. Девушка покачала головой. В ее глазах не было жалости. Ахьяр помнил, как она относится к насильникам. Смерть — слишком легкое наказание. Хел знала, что монстр в отчаянии станет сильнее, чем прежде. «Ты будешь подыхать на площади, под ярким солнцем, и все матери и отцы твоих жертв смогут насладиться местью. А я не откажусь от удовольствия понаблюдать за этим». Уже падая, не в силах управлять парализованными мышцами, он услышал, как девушка вызывает по рации стражников, давая четкие и лаконичные указания по маршруту. И, теряя остатки сил, Хьяр прохрипел: «Хел, будь ты проклята!» Она усмехнулась. «Проклятие проклятью не грозит».